Глава вторая. Старший лейтенант Ломов отвел взгляд от сидящего перед ним через стол задержанного. Мысленно досчитал до 15, надеясь, что приступ раздражения поутихнет. Прием этот помог плохо. Длинно выдохнув, Ломов побарабанил ручкой по столу. На задержанном, который был помладше Ломова всего-то лет на 5, красовались старые грязные камуфляжные штаны с пузырями на коленях, резиновые шлепанцы на пару размеров больше, чем требовалось, и камуфляжная же куртка, надетая прямо на голое тело. Несмотря на это маскарадное одеяние, парень вовсе не выглядел смешным. Вероятно, потому что держался так, будто это он являлся хозяином кабинета, а старший лейтенант Ломов был задержанным, приведенным сюда для допроса. «Поехали еще раз, с самого начала», — проговорил Ломов. «Значит, вы, Олег Гайтри Грей, 14, как вы утверждаете...» Он заглянул в бумагу. «Среднеимперских лет...» Тут Ломов замолчал и выжидательно уставился на парня. Парень не шевельнулся. Он сидел на стуле прямо, смотрел на Ломова спокойно, серьезно и как-то... даже не как равный на равного, а несколько снисходительно. Это-то Ломова и бесило больше всего. «Ну?» — едва сдерживаясь, поторопил лейтенант. «Господин полицейский», — произнес парень, — «все, что я сообщил, есть абсолютный максимум необходимой вам информации». «Вот даже как! Абсолютный максимум? И добавить больше нечего?» «Я требую сию минут доставить меня к предводителю», — тут же и добавил парень. Старший лейтенант откинулся на стуле. «Опять 25. Со своим предводителем. Ну, если нечего сказать, так меня послушайте. Олег Гай Тригрей», — с нажимом заговорил он. «Во-первых, личность вашу все равно установят. Пальчики-то откатали, личико сфотографировали. Ну вот, будут сделаны запросы, и очень скоро мы узнаем, что вы за Тригрей, и сколько вам на самом деле лет? Уж никак не 14. И тогда уже будем разговаривать по-другому. Лично я думаю, что возраст вы занижаете, чтобы уйти от уголовной ответственности. С той же целью скрываете и настоящее имя. Только хочу вас предупредить». Нажим исчез из речи лейтенанта. Голос его зазвучал почти дружелюбно. И вместе с этим как-то весомее. 23-летний Старлей очень хотел, чтобы этот непонятно по какой причине высокомерный, задержанный, выглядевший ему почти ровесником, ясно прочувствовал всю силу его слов. «Хочу вас предупредить, что дача ложных показаний при производстве предварительного расследования является уголовным преступлением и предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет. Так что наговорили вы здесь уже на статью. Это-то понятно?» Олег Гайтри Грей чуть улыбнулся и качнул головой. Каковой знак можно было растолковать, я, конечно, сказанное вами к сведению принял, но... Старший лейтенант скрипнул зубами. «Да что с ним такое, с этим задержанным? Кого он из себя строит? Почему и от кого скрывается?» На оперативной работе Старлей Ломов находился уже 2-й год, но за это довольно-таки короткое время успел навидаться всякого. Доставляемые в отделение задержанные, имеющие причину утаивать свои биографии от всевидящего ока МВД, чего только не вытворяли, чтобы поскорее улизнуть на волю, не раскрывая при этом свое инкогнито. Бились в истерических корчах, пытались перегрызть себе вены, симулировали припадки сумасшествия. Лаяли, выли, кусались, пели. Некоторые, самые отчаянные и небрезгливые, даже мочились и гадили под себя, стремясь как можно больше извозиться в нечистотах. Словом, готовы были на все в надежде, что полицейские, которые, конечно, тоже люди, плюнут и откроют решетчатую дверь обезьянника со словами: «Пошел вон отсюда, рванина, возиться еще с тобой». Говорят, подобное иногда срабатывало. Но самым распространенным приемом было, естественно, предложение взятки. Сам Ломов сбился бы со счета, если бы вознамерился подсчитать, сколько раз за 2 года ему предлагали договориться. Много раз. И, надо сказать, всегда безуспешно. Старшего лейтенанта Никиту Ломова в родном его отделении называли карьеристом. Он, безусловно, являлся таковым. Карьеристом, да, но особого разбора. Он не распускал слухи, не наушничал, не искал повода услужить вышестоящим, хотя и не упускал случая в нужную минуту оказаться поближе к начальству. Никогда не брал взяток, не исходя из каких-либо принципов, а просто потому, что не считал это нужным. Он хотел настоящего успеха, а не сиюминутной сомнительной прибыли. И уж точно он не стал бы выколачивать показаний даже тогда, когда вина задержанного была очевидна. Потому что считал это уделом ленивых и бесталанных. Да и такой метод ведения работы неизменно привел бы к созданию соответствующей репутации. А для того, кто намеревается подняться к самым верхам, положительная репутация — вещь необходимая. Не имея знакомств и связей, он признавал лишь один путь для достижения цели — работать. Добросовестно, не делая себе поблажек, не жалея сил. Еще, конечно, так, чтобы достижения его были всегда замечаемы начальством. Справедливо полагая, что особо выделяющихся из коллектива этот самый коллектив не всегда любит, Ломов время от времени позволял себе участвовать в общих пьянках, ну или поддержать какое-нибудь из мероприятий. Вроде того, что устроили по весне одному типу, которого прихватил наряд неподалеку от отдела, в гаражах, куда тот завел возвращавшуюся из школы пятиклашку. Парни девочку отпустили домой, записав предварительно ее данные. А типа, конечно, забрали с собой. И в отделе только сообразили, что предъявить-то типу нечего. С девочкой он ничего сделать не успел, она даже и не поняла, чего хотел от нее этот дядя. Оказавшийся, кстати, старым знакомым, уже дважды судимым за то же самое. Оставалось гада отпустить, но тут выяснилось, что проживает он неподалеку, снимает комнату в студенческом общежитии. Каким образом извращенец далеко не студенческого возраста оказался в этом общежитии, стало ясно, когда туда наведался летучий отряд, в составе которого был и старший лейтенант Ломов. Схема известная. Студент, которому полагается комната, живет где-нибудь у родственников, имея дополнительный доход от комнаты, снимаемой приезжим. А комендант ежемесячно получает на лапу и помалкивает. Любителю малолетних девочек замаячил штраф за нарушение паспортного режима, но что такое этот штраф? И тогда летучий отряд прямо на месте принял решение. Замочную скважину в комнате извращенца наглухо забили спичками и залили клеем. Отпущенный во свояси рецидивист вернулся домой, попытался попасть в комнату, но не тут-то было. Парни постарались на совесть. А в тот момент, когда он ломиком выломал замок и открыл-таки дверь, на этаже откуда ни возьмись нарисовался участковый. В общем, поехал через пару месяцев злодей на зону по обвинению в совершении кражи со взломом. Комендант, не желающий себе проблем, от всего открещивался, да и со студентом поговорили на чистоту. Ну и в делах менее безобидных приходилось Никите Ломову участвовать. Тут уж никуда не денешься. Жизнь есть жизнь, и против коллектива идти никогда не стоит. Полицейские, действующие только и исключительно в рамках закона, такого даже в бесчисленных телевизионных сериалах не встретишь. Главное, определив для себя границы допустимого, лейтенант Ломов всегда знал, как ему следует поступать, чтобы не хуже других, а лучше делать свое дело. И тут этот Олег Гай. Его раскусить не получалось. Можно подумать, что он и впрямь нисколько не хочет покидать отделение, пока сотрудники не свяжутся с этим его предводителем. Может, он и на самом деле псих. Когда его ввели, коротко поклонился невиданным каким-то поклоном. Выговор у него странный, да и построение фраз необычное, да еще и эти... Среднеимперские года. Да еще имя. А вдруг Действительно, с головой не все в порядке. С настоящими-то сумасшедшими Ломов никогда дела не имел. Но взглянув на задержанного, лейтенант от мысли, что Олег — псих, мысли, закружившиеся вокруг его головы, словно надоедливая муха, тут же отмахнулся. «Не псих он, скорее всего. Олег Гай Тригрей, или как его там, придуривается, играет. Это, кстати, у него очень хорошо получается». «Ладно», — вслух проговорил Ломов, — «разберемся. А вам, Олег Гай, придется еще у нас погостить». Он поднял телефонную трубку, набрал внутренний номер и сказал: «Саш, давай этого, раннюю пташку». Через несколько минут в кабинет ввели низкорослого мужичонку в пухлом, не по погоде свитере и замызганных длинных шортах, босого. Глаза мужичонки метались из стороны в сторону, как у испуганной ящерицы. Сходство с земноводным дополнялось бледной, с коричневыми пятнами давних ожогов лысиной. Нижняя губа мужичонки была рассечена, на подбородке и на шее виднелись следы засохшей крови. Походка у лысого была какой-то дерганой, будто он каждую секунду был готов к прыжку. Заведя лысого, дежурный спросил, указав на парня: «Этого куда? Обратно в обезьянник или как?» «В камеру». «Да и камеры, Никит, это, моют сейчас. Пусть тут посидит немного, а то гулять с ним туда-сюда». «Ну, погодите здесь пока», — разрешил Ломов. «А вы, Олег Гай, пересядьте вон к стене». Парень молча переместился на короткую скамейку. Лысого усадили на его стул. Дежурный со скучающим видом утвердился на подоконнике. Лейтенант подвинул себе несколько исписанных бумажных листов, неторопливо и внимательно прочитал первый, пробежал глазами остальные. Все это время лысый дергался и косился по сторонам, словно сидел не на стуле, а на нагревающейся сковороде. «Сергей Александрович Романов», — поднял глаза от протокола лейтенант. «Прописан, улица Немецкая, 1, квартира 5». «Да!» — почему-то с вызовом крикнул лысый. «Проживаете по месту прописки?» «Проживаю!» «Ну надо же!» — удивился дежурный. «Проживает он! Шикарно устроился в самом центре, а на вид бомж бомжом. Тут с тремя спиногрызами в съемной однушке паришься годами, пока до тебя очередь дойдет на квартиру. А эти синерылые царствуют в собственных хатах. Там же на Немецкой одни сталинки. А зачем ему сталинка? Я бы таких вообще вывозил бы куда-нибудь за город, в бараке». Ломов неодобрительно глянул на дежурного, и тот замолчал. Но через несколько секунд не удержался и снова обратился к задержанному. «Слышь, болезный, а хата у тебя сколькикомнатная?» «Трех», — отчеканил Романов. «Фу, гад!» — ахнул дежурный. «Правильно вас на квартиры кидали, кидают и будут кидать. По справедливости!» «Сержант, ты что вообще?» — опять вскинул глаза на дежурного лейтенант. «Да молчу, молчу, ладно. Не, ну просто обидно, Никитос. Вот у меня сеструха литературе учит детишек в школе. Взяла хатку малосемейку в ипотеку. По социальной, сука, программе от правительства области. Так ей рассчитали. 25 лет по ползарплаты ежемесячно относить. В итоге, получается, в 3,5 раза переплатит. Если доживет, конечно. 4 года платила исправно. Приходит ей очередная бумажка уведомления. И знаешь, насколько она сумму реального долга скостила? На неполных 5 косарей. А этот колдырь, падла! Ну все, Никитос, молчу!» «Курите, Сергей Александрович?» После паузы осведомился старший лейтенант у задержанного. Романов замотал лысой головой. «Это хорошо», — одобрил Ломов. «Я не курю. Ну что ж, Сергей Александрович, начнем?» «Итак, сегодня, около 6 утра, вы вошли в круглосуточный продуктовый магазин по адресу Немецкая, дом 3, и, воспользовавшись отсутствием охранника, а также тем, что работник магазина спала на рабочем месте, совершили хищение продуктов на сумму 2023 рубля. После чего были задержаны вернувшимся в магазин охранником и переданы сотрудникам полиции, приехавшим по вызову. Так было дело, Сергей Александрович?» Лысый шмыгнул носом и шумно задышал. «Да не брал я ничего!» — тонко выкрикнул он. «Этот козел, как вошел, сразу меня крутить начал, ни с того, ни с сего! Продавщица зенки разлепила и тоже орать стала! Они меня вдвоем там чуть не убили! А эти макароны и бутылки разные с прилавка попадали, когда эти гниды меня пластали!» Он даже приподнялся со стула, прижимая руки к груди, чтобы придать своим словам больше искренности. «Сядь!» — окрикнул его дежурный. «Да и матери клянусь, командир, ничего не брал!» Брякнувшись на стул, пискнул еще Романов. «Заткнись!» — велел дежурный. Старший лейтенант потер двумя пальцами переносицу. «Сергей Александрович», — негромко проговорил он, — «сотрудничество со следствием вам обязательно зачтется на суде». «Я ничего подписывать не буду!» Лицо Лысого теперь злобно исказилось. «Ничего я не брал! Докажите сначала! На суде!» «Да и доказывать нечего», — сказал Ломов. «Во-первых, задержали вас непосредственно на месте совершения преступления, чему есть два свидетеля. Во-вторых, помимо трех бутылок водки, бутылки коньяка, двух пачек макарон, которые действительно первоначально находились на прилавке, при вас обнаружили еще три упаковки замороженных пельменей, которые на прилавке никак не могли оказаться. Вы их, Сергей Александрович, из холодильника вытащили». «Ничего я не вытаскивал!» — взвизгнул Лысый, снова подскакивая. «Не докажете!» «А в-третьих, — размеренно договорил Ломов, — помещение оснащено камерами видеонаблюдения. Показания с камер снимут, вы и тогда будете отпираться». «Они работают там, камеры!» — торжествуя крикнул Романов. «Это все в округе знают! Ча, на дурачка хотел, да, командир? Так, для вид висят камеры-то! Не докажете ничего!» Отдуваясь и перебирая руками на коленях, он оглянулся по сторонам и наткнулся на свирепый взгляд дежурного. «Мудохать будете!» — снова взвился Лысый. «Сейчас времена не те, понятно? Только пальцем троньте, я вас сам посажу, мусора поганые! Сразу заяву прокурору накатаю! И вот за это вот, видите?» — он ткнул пальцем в рассеченную губу. «Тоже ответите!» «Вот урод!» — искренне возмутился дежурный. «Ты ж не мы, а охранник!» «А докажите!» — ощерившись, предложил Романов. «Все знают, что в ментовке людей мучают, показания выбивают! Заяву накатаю, сукой быть! Это, на Первый канал напишу, Малахову! Пусть на всю страну вас ославят, мусоров вонючих!» «Ну, сука!» — изумился дежурный. Лейтенант Ломов сплел пальцы на тонкой стопке бумаг. «Сергей Александрович», — терпеливо произнес он, — «вину вашу доказать никакого труда не составит. Но если вы сами сейчас дадите признательные показания, суд это учтет». «Хер вам!» — провизжал Лысый, сделав соответствующий жест в сторону Ломова. «Не буду сидеть! Не буду!» «Потише!» — пристукнул старший лейтенант ладонью по столу. «А то еще и оскорбление сотрудника при исполнении оформим. Подпишите вот здесь и отправляйтесь обратно в камеру подумать». «Ничего подписывать не буду! Дурака нашел? Я ни с чем не согласен, что вы там напридумывали!» «Ваша подпись лишь подтверждает то, что вы прочитали протокол. Если не согласны с протоколом, отметьте это над подписью». «Не буду, сказал!» «Последний раз предупреждаю», — несколько возвысил голос Ломов. «Не усложняйте себе и нам жизнь. Вы прекрасно понимаете, что виноваты, и отвертеться не получится». «Да бестолку, Никит», — махнул рукой дежурный. «Я таких типов знаю. Истерить будет до последнего. С такими разговаривать бесполезно. Таких учить надо». Тут дверь отворилась, и в кабинет просунулась рыжая голова сержанта Монахова. «Чего шумим?» — весело осведомился он, быстро обшаривая наглыми глазами пространство. «О, нудист!» — увидел он парня у стены. «Смотри-ка, прикинулся модно. Ну что, выяснили, из какого он зоопарка сбежал?» «Молчит», — неохотно ответил Ломов и взглянул на наручные часы. «Лёш, у тебя своих дел нет. Тебе на патрулирование разве не нужно собираться? Половина третьего уже». «А Степаныч на ковер дернули», — сообщил Монахов, входя в кабинет. «Ждем-с». «А это...» — кивнул он на Лысого. «Что за чудо такое?» «Тоже в отказ идет», — сказал дежурный. «Хотя на месте прям взяли, магазин выставил. Даже протокол подписывать не хочет. Зануда». «Зануда?» — глаза у Монахова заблестели. «Никитос, давай я с ним побазарю, а?» «Да надо бы», — поддержал дежурный. «Никит, правда? Борзый он очень. Возиться с ним будешь до посинения. А мы быстренько». Коротко брякнул телефон на столе Ломова. Лейтенант поднял трубку, проговорил в нее. «Да, Михаил Михайлович, я помню, уже иду». И поднялся из-за стола. «Убирай обоих в камеру», — складывая бумаги в ящик стола, сказал он дежурному. «И ты, Леша, иди, делом займись. У Михайловича опять с компом что-то, просил посмотреть». «Во!» — сказал Монахов. «Старшим по званию помогать — святое дело. Ты Михалыч поможешь, а мы тебе. Все правильно». Он с хрустом размял пальцы, выразительно поглядев при этом на задержанного Романова. «Заяву накатаю!» — забеспокоился Лысый. «На вас на всех накатаю! На Первый канал позвоню! Только попробуйте тронуть!» «Зассал!» — нехорошо сощурился на Лысого дежурный. «Будешь показания давать, гадина!» И вдруг Лысый мужичонка вскочил на ноги, пинком отшвырнул стул и пронзительно завопил, обернувшись к открытому зарешеченному окну, разодрав на груди свитер. «Убивают! Помогите! Меня мусора убивают!» От неожиданности Монахов даже подпрыгнул. Дежурный Саша слетел с подоконника. Ломов поморщился. Лысый мужичонка вопил недолго. Монахов и Саша навалились на него почти одновременно, скрутили руки за спиной. Леха защелкнул на запястьях мужичонки наручники, и тот моментально замолчал. Только хрипел, вращая бешеными глазами. «Видал, Никита?» — осведомился Леха, упираясь коленом в спину корчащегося на полу Романова. «Но не хочет он русского языка понимать. Никак не хочет. Орет, оскорбляет. Такого спускать никак нельзя. Честь мундира ведь замарана». «Точно», — поддакнул снова дежурный. «В камеру», — идя уже к двери, повторил старший лейтенант. «Чего непонятного-то?» «Ну ты же нормальный пацан, Никитос!» — крикнул ему в спину сержант Монахов. «Когда закончишь чистюлю из себя строить? Карьерист, блин!» «В камеру, сказал», — произнес еще раз Ломов и вышел из кабинета, оставив дверь открытой. Монахов поднялся. Они с дежурным переглянулись. Тот, понимающе кивнул. «Ничего, обтешится, человеком станет. Сейчас, погоди минутку», — с веселым азартом, точно мальчишка, затевающий проказу, проговорил Леха и выбежал из кабинета. Вернулся он скоро. В руках у него был карандаш, но не обычный, а громадный, видимо, сувенирный, длиной больше метра и на вид очень увесистый. Исполинский карандаш этот изготовлен был довольно реалистично. Наличествовала даже резинка-ластик на нерабочем конце. Монахов закрыл дверь кабинета, щелкнул фиксатором на ручке, запер ее и, осклабившись, поигрывая карандашом, подошел к сопящему на полу, закованному в наручники Романову. Дежурный, не сильно пнув Лысого, произнес. «Ну вот, не хотел по-хорошему, будет как всегда». «Заяву напишу», — пискнул снова Романов, но уже безнадежно. Все истерическое бесстрашие слетело с него в тот момент, когда он оказался в наручниках. «Пиши», — согласился Леха. «Писали уже такие. Пиши подробней, чем именно тебя истязали. Это самое главное, а то прокурор не поверит. И побои...» — он перевернул карандаш резиновым набалдашником и пару раз замахнулся, примериваясь. «Жаль, что следов побоев зафиксировать не удастся, потому что нечего будет фиксировать». «Будешь показания давать?» — рявкнул дежурный. «Буду. Не бейте меня». «Молодец!» — похвалил Леха. «Только за оскорбление сотрудников при исполнении все равно придется ответить». «Мусора, говоришь? Хоть знаешь, откуда это слово пошло? Не от бытовых отходов, как всем вам кажется. от московского уголовного сыска, Муса, то есть, который только после революции стал Муром». «Серьезно?» — удивился дежурный. «А я и не знал». «Век живи, век учись», — сказал на это Монахов и замахнулся карандашом. Ударить у него не получилось. Парень со странным именем Олег Гайтригрей, про которого оба присутствующих в кабинете полицейских благополучно успели забыть, перехватил занесенное орудие. Не сообразив еще толком, что, собственно, произошло, Монахов с силой дернул карандаш на себя. Раз, другой. Но парень мало того, что не выпустил карандаша, даже не шелохнулся. «Очумел!» — взревел Леха. «Я решительно это возбраняю», — сказал Олег, и, чуть крутанув, легко отобрал карандаш, а потом швырнул его в угол. Глаза сержанта округлились. Он ринулся на парня, отведя правую руку для удара. Парень подался ему навстречу. Дежурный, разинув рот, наблюдавший за этим, не понял, что случилось в следующем мгновении. Монахов вроде бы и ударил парня, только тот в самый момент удара чуть ушел в сторону, коротко вздернул локти, и сержанта подбросило как на трамплине. Леха, перевернувшись в воздухе, спиной врезался в стену и головой вниз обрушился на пол. «Ты!» — рявкнул дежурный, нашаривая кобуру на боку. «Ты чего?» Олег развернулся к нему. Лицо парня было хоть и бледно, но вроде спокойно, зато сощуренные глаза жгли яростью, а на левом виске, точно живая, задергалась вена. Полицейский обомлел. Взгляд парня пригвоздил его к месту. Дежурный никогда не испытывал ничего подобного. Из него словно молниеносно выкачали все силы, тело стало чужим. Руки обвисли вдоль туловища, а в голове стало пусто-пусто, и в брюхе заворочился беспричинный животный страх. Начальник отделения, полковник Михаил Михайлович Рыков, был крайне немногословен. Когда Переверзев вошел в его кабинет, полковник в ответ на приветствие лишь коротко кивнул и указал на стул. И только старший прапорщик присел на краешек стула, двинул Рыков к нему уже заготовленный бумажный листок. Переверзев не удержался от судорожного вздоха. Ну что ж, в принципе, именно этого он и ожидал. Тем не менее, Николай Степанович помедлил минуту в дурацкой надежде, что все на самом деле не так плохо. «Пиши», — коротко сказал Рыков. И надежда Переверзева рухнула. Николай Степанович взял ручку, повертел ее в руках. «Михаил Михайлович, как так-то?» — тихо спросил он. Полковник, надув щеки, смотрел куда-то в сторону. Потом тяжело пошевелился, неловко скользнул взглядом по лицу Николая Степановича, на мгновение задержавшись на подбитом глазе, и проговорил. «Как? Сам знаешь?» «Как? Или ты пишешь по-собственному, или я пишу. Звонили мне», — пояснил он еще, но не стал уточнять вслух, кто звонил и откуда. Вместо этого выразительно ткнул пальцем в потолок. Прапорщик раскрутил дешевенькую ручку и скрутил ее снова. «Может, перевестись куда?» — спросил он. Рыков отрицательно качнул головой. Этот вопрос Переверзева был уже лишним. Оба они, и полковник, и прапорщик, служили давно. И обоим все было ясно. «Пиши», — вздохнул Михаил Михайлович. «Удостоверение можешь не сдавать, конечно. Оно уже у меня». Николай Степанович начал писать, вывел шапку, под шапкой коротко черкнул. «Заявление. Еще ниже. Прошу уволить меня по собственному желанию». Полковник, надувая щеки, точно играя на невидимой трубе, следил, как на листке бумаги косо склоненные буквы связываются в строчки. «Дату не ставь», — в нужном месте предупредил он. «Задним числом?» — глухо спросил прапорщик. «Задним числом». Переверзев закончил писать, поставил подпись. Вот и все. Теперь можно вставать и уходить. Но он почему-то сидел, сутулясь, глядя на только что написанное заявление. Михаил Михайлович вздохнул и поднял из-за стола свое большое тело. Качнулся к сейфу, открыл незапертую дверцу, достал пузатую бутылку. Из ящика стола извлек две крохотные стопки. Молча разлил коньяк, подумал, двигая густыми бровями, сунулся опять в стол и вытащил оттуда початую коробку конфет. «Давай-ка», — пригласил он, поднимая свою стопку. «Не чокаясь», — дрогнул усами Николай Степанович. Полковник не ответил. Они выпили, Рыков тут же налил еще. «Михаил Михайлович», — спросил Переверзев, прожевав конфетку, — «а кто этот?» Рыков негромко назвал фамилию. Прапорщик поднял голову, лицо у него вытянулось, он присвистнул. «Вот так!» — подтвердил Михаил Михайлович. «Шо ж ты, Степаныч, не узнал? Телевизор надо чаще смотреть. И с ним был еще...» Он назвал еще одну фамилию. «Да-да, сынок того самого, хозяина всех наших овощных, а также и вещевых рынков. Ну, давай-ка». Они снова выпили, и снова Рыков налил еще. «Хм, можно сказать, тебе еще повезло», — хмыкнул он. «А там это, на всякий случай, уехал бы куда-нибудь в деревню к родственникам временно». «Да куда я уеду-то?» — буркнул Николай Степанович. Полковник потянулся к бутылке, привстал и спрятал ее обратно в сейф, давая понять, что аудиенция окончена. Переверзев выпил, посмотрел на конфеты и закусывать не стал. Злость, та самая, что кинула его вчера в драку, снова заклокотала в нем. И с тяжелой отчетливостью забилось сердце. «Михаил Михайлович, да что ж это такое-то?» — сбиваясь, заговорил он. «Откуда они такие берутся? Почему им все можно? А нам, кем бы мы ни были, даже посмотреть в их сторону нельзя?» «Ну, хватит», — грубовато оборвал его полковник. «Ты еще заплачь тут у меня. Взрослый умный мужик, понимать надо. Ничего тут уже не поделаешь. Считай, что тебя трактор переехал. Да и, кстати, чтобы никому о том, что было, будут спрашивать, скажи, мол, место предложили где-нибудь, в охране, в банке, например, с хорошей зарплатой. Понял?» Кажется, в первый раз за все время разговора Рыков взглянул на прапорщика прямо. «Это в твоих, между прочим, интересах». Николай Степанович угрюмо молчал, а потом взглянул на полковника из-под лобья. Тот отвел глаза. Переверзев понимал, что надо уходить, но почему-то не мог заставить себя встать со стула. И Михаил Михайлович, видимо, понял его по-своему. Он завозился, вытащил бумажник, отсчитал несколько тысячных бумажек, поколебался и добавил еще столько же. «Бери, бери», — подтолкнул он их к прапорщику. «Не надо думать, что я зверь какой. Ты же меня знаешь, Степаныч. Если бы что-то можно было сделать, я бы сделал. Но тут...» — он развел руками. «Против ветра не плюнешь». «Да времена вроде бы уже не те», — сказал Переверзев. «Времена не те», — быстро согласился полковник. «А что толку? Мы-то те, и они все еще те». Переверзев сгреб бумажки со стола. Вот теперь точно следовало встать и уйти. Но прапорщик все равно не двигался с места. Ему казалось, что-то еще осталось невысказанным. Или не сделанным. Но понять до конца, что именно, или как-то это выразить, он не умел. В дверь кабинета постучали. «Да!» — громко и, как показалось Николаю Степановичу с облегчением, крикнул полковник Рыков. В кабинет заглянул старший лейтенант Ломов. «Можно, Михаил Михайлович. «А, заходи, заходи, Никита», — бодро разрешил Рыков. «Понимаешь, такое дело. Включаю компьютер, гудит, все дела, а монитор не горит. Что такое опять?» «Сейчас посмотрю», — сказал лейтенант, протягивая руку Переверзеву. Николай Степанович, наклонившись, чтобы не так сильно был заметен подбитый глаз, пожал руку Лому, пробурчал невнятно приветствие и вышел. «Да у вас штекер просто отошел», — сказал лейтенант, мельком глянув на монитор, стоявший к нему тыльной стороной. «Да хрен его знает, штекер или не штекер», — ответил полковник. «Ни черта я в них не понимаю». Дверь кабинета дрогнула от толчка. Потом в нее забухали чьи-то кулаки. Задержанный Романов на полу дернулся и заверещал. Сворочился и застонал у стены, приходя в себя Леха Монахов. «Ты что, упырь?» — прокряхтел он, приподнимаясь. «Ты понимаешь вообще, что сделал?» «Запрещает он! Санек, ты что стоишь? Ствол доставай, ствол!» Дежурный Саша вдруг ощутил, что способен двигаться. Негнущимися ногами он шагнул к столу, хотел опуститься на стул, стоявший рядом, но вместо этого сломался пополам и навалился грудью на стол. Форменная рубашка тут же прилипла к мокрой от пота спине. Парень подошел к двери, щелкнул фиксатором. Дверь распахнулась, и порог перешагнул Ломов. Окинув взглядом кабинет, он без лишних слов распахнул пиджак и вытащил из нагрудной кобуры пистолет. «Руки на стену!» — скомандовал он Олегу. «Быстро!» «Ты покойник, урод!» — хрипел монах. «Вали его, Никитос! Вали прямо в башку! Ты кем себя, козел, возомнил? Ты зачем это сделал?» «Потому что вам не должно творить такое», — ответил Олег, подняв руки и шагнув к стене. Дежурный выпрямился. Отрыпь растаяла, силы вновь вернулись к нему. Но ноги еще дрожали. Он провел ладонью по лбу и вытер мокрую ладонь о рубашку. «Это что такое со мной было?» — с недоумением подумал дежурный, глядя на то, как лейтенант Ломов, не выказывая никакого намерения окаменеть на месте, подходит к стоящему у стены парню. «Наручники дай!» — прикрикнул лейтенант на дежурного. Тот, стараясь ступать прямо и уверенно, приблизился к Ломову и протянул ему наручники. На парня дежурный при этом старался не смотреть. Олег не сопротивлялся, когда на него надели наручники. Старлей отвел его к стулу, на котором сидел Романов, усадил. И только тогда, спрятав пистолет опять в кобуру, развернулся к Монахову. «Что тут у вас творится?» «Я скажу!» — неожиданно подал голос лысый на полу. «Я все скажу! Я все видел! Я все скажу!» «Ты смотри, как разговорился!» — усмехнулся лейтенант Ломов, но сразу посерьезнел. «Леша, это что такое?» — осведомился он, указав на валявшийся в углу громадный карандаш. «Я ж говорил вам, а вы за свое!» Монахов поднялся, ощупал себя. Как только прозвучал вопрос лейтенанта, он сразу скинул голову. «Не в том дело, Никитос! Не о том говоришь! Ты бы видел, что здесь этот абсос устроил! Шарахнул меня так, что сзади подбежал, гад!» «Он тебя?» — усомнился лейтенант. «Они меня бить хотели!» — завыл с пола лысый Романов. «А парень заступился!» «Захлопни пасть!» — рявкнул на него Леха. «Ты, сука, еще свое получишь, и не только ты!» «Тихо, сержант Монахов!» — тоже повысил голос лейтенант. Леха неохотно замолчал. Дежурный решился-таки посмотреть в лицо Олегу. Ничего необычного он не увидел. Лицо как лицо, нормального уже цвета, не бледное. Но взгляд... Ярости в нем уже не было, но даже закованный в наручники... Парень смотрел на полицейского несколько свысока. Кулаки дежурного сжались сами собой, но тут же, почувствовав, как в животе снова ворохнулся необъяснимый страх, полицейский поспешно отвел глаза и отошел к окну. «Черт знает что!» — подумал он. «Не дай бог опять такой приступ. И ведь скажешь кому? Не поверят?» «Задержанный Тригрей», — вспомнил Ломов необычную фамилию парня. «Насколько я понял, вы только что совершили нападение на сотрудника полиции, находящегося при исполнении своих служебных обязанностей». «Я ему сейчас, падле, покажу нападение!» — засопел Монахов, двинулся к Олегу, но на полпути был остановлен жестом лейтенанта и повернул обратно. «Это не так, господин полицейский», — ровно ответил парень. «Отпираться еще будет!» — крикнул Леха. Олег посмотрел на него, потом перевел взгляд на старшего лейтенанта и заговорил отчетливо и ясно. «Сотруднику полиции запрещается прибегать к пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению. Сотрудник полиции обязан пресекать действия, которыми гражданину умышленно причиняются боль, физическое или нравственное страдание. Закон о полиции, статья 5, пункт 2». Монахов скривился. «Глянь, как исполняет!» Дежурный криво усмехнулся, а потом вдруг засмеялся, громко и нервно. Монахов и Ломов удивленно на него уставились. «Хе, это Комлев», — отсмеявшись, объяснил полицейский. «Он когда смену сдавал, мне рассказывал, что этот типчик у него книжку выпросил, справочник какой-то о законах РФ. Ну, на столе валялся, толстый вообще-то. Наверное, всю ночь читал, не спал, даже вызубрил знать». Старлей помял чисто выбритый подбородок. Ну и денек сегодня выдался. А этот Олег Гай Тригрей — личность, как выясняется, еще более интересная, чем ему казалось раньше. Неужто правда это он четверым гопникам по морде настучал, а не они ему? «Так», — сказал он, — «задержанного Тригрея отвезти в камеру. А с задержанным Романовым мы еще поработаем, раз он внезапно вознамерился сотрудничать». «Ай, правильно!» Неожиданно согласился Монахов. «Не надо ублюдку нападение на сотрудника мотать. Он ведь все по закону сделал. Спас меня, можно сказать, от совершения преступления. Веди его в камеру, Саша». Леха помедлил и многообещающе подмигнул парню. «Не думай, что я такую услугу забуду», — сказал он. «Я добро помню. Еще встретимся, мальчик». Рабочий кабинет предводителя дворянства был идеально круглым, словно располагался внутри верхушки башни. За высокими окнами кабинета неслышно перекатывал ленивые волны океан. То и дело мимо окон проносились, резко вскрикивая, снежно-белые чайки. Из-за далекого-далекого горизонта всходило солнце, и от его лучей, насыщенных желто-красным тяжелым теплом, неторопливые океанские волны маслянисто поблескивали. Но предводитель на эту красоту не обращал ровным счетом никакого внимания. Он работал. Руки его скользили над поверхностью стола, представляющей собой сенсорный экран, на котором, подчиняясь молниеносным движениям пальцев предводителя, выстраивались сложные фигуры из букв, цифр и каких-то диковинных знаков. Выстраивались и снова рассыпались. Пискнул сигнал универсального передатчика, настроенного на голосовое управление. Предводитель, чуть сдвинув брови, пробормотал. «Разрешить прием?» «Будь достоин», — зазвучал слышимый только предводителю голос из невидимых динамиков передатчика, крохотного прибора, пластиковой блестящей гусеницы, удерживающегося на его ухе. «Долг и честь», — ответил предводитель. Голос из передатчика принадлежал ректору Высшей имперской военной академии, полковнику Игнатию Рольфкантору. И голос этот звучал так необычно встревоженно, что предводитель окончательно отвлекся от работы. Буквы, цифры и значки послушно замерли, когда он отнял руки от стола. Предводитель проговорил. «Разрешить видеоизображение». Перед его глазами появилась небольшая, ясная, но не мешающая обозревать окружающий мир картинка. Ректор, немолодой мужчина, седоволосый и прямой как штык, стоял во внутреннем дворе академии. На одной из аллей сквера размышлений, как тут же определил предводитель. Ректор опирался на тонкую трость, неуловимо напоминающую шпагу. Формально, по давней военной традиции, право на такую трость получали высшие морские офицеры, прошедшие через горнило боевых действий. Фактически же трость выполняла не только декоративные функции. Полковник последние годы испытывал известный дискомфорт при движении. Титановые протезы, поставленные 2 десятилетия назад, еще во время последней войны, как средство компенсации ампутированных конечностей, давно уже морально устарели. Но Игнатий Рольф наотрез отказывался снова ложиться под лазерные скальпели военных хирургов. «Новые ноги», — говорил он, когда на офицерских собраниях заходила об этом речь. «Благодарю покорно. Время скакать молодым козлом для меня минуло. Тем паче, что боевые шрамы надо бы наносить с гордостью не меньше, чем ордена». «Что за злополучие приключилось, полковник?» — прямо спросил предводитель, глядя на лицо ректора, изборожденное застывшими сейчас точно заледенелыми морщинами. Игнатий Рольф тоже не стал тратить лишних слов. «Пропал один из моих курсантов», — сказал он. «Врожденный дворянин Олег Гайтри Грей, обучающийся на 2-м курсе. Отсутствие зафиксировано 2-го дня на вечерней поверке. Опрос курсантов и преподавателей ничего не дал. За территорию Академии Три Грей не выходил. Все помещения корпусов проверены той же ночью с должным тщанием. Обнаружены лишь личный универсальный передатчик курсанта Три Грея и его одежда, вплоть до нижнего белья. Городские власти предупреждены 7 минут после начала поисков. Кроме того, в город высланы курсантские патрули. Но и в городе Олега найти пока не удалось. Курсант Олег Гай Три Грей напросте исчез. Растворился в воздухе». Предводитель откинулся на спинку кресла. «Олег Гай Три Грей», — проговорил он медленно. «Позвольте, полковник, это ведь тот самый Три Грей, не так ли?» «Да», — подтвердил Игнатий, — «тот самый. Наш уникум, непредставимо даровитый, прочим и на блестящую будущность». Предводитель вздохнул. «Да-да, припоминаю. Побег?» — произнес он, и тут же сам усмехнулся нелепости предположения. «Но зачем?» Полковник пристукнул тростью по гладкой минерало-металлической поверхности аллеи. «Именно! Зачем?» — проговорил он несколько даже оскорбленно. «Наша академия — наилучшая во всей империи. Великая честь обучаться в ней выпадает далеко не каждому юному сыну Отечества. Лишь лучшие из лучших достойны академии, за всю историю кое не было ни одного побега. Бежать? Курсанту Три Грею? Неописумейшая нелепость!» Промычал в ладонь приложенную ко рту предводитель. «Если исключить возможность какого-либо несчастья, остается только одно — похищение». «Исходя из этого соображения, я и связался с вами столь прискоро. Вам известно, кто отец курсанта Три Грея?» «Три Грей?» На мгновение предводитель задумался и вспомнил. «Три Грей, да», — серьезно кивнул предводитель. «Дело может принять всеимперский масштаб. Я 7 минут извещу канцелярию». «Если нам удастся что-нибудь выяснить, я вам сообщу», — сказал Игнатий. «Засим позвольте откланяться». Прервав связь, предводитель тут же отдал команду передатчику активировать новое соединение. Закончив разговор с канцелярией, он встал из-за стола, подошел к окну, сложив руки за спиной. Над океаном поднимался ветер. Волны погрузнели, стали больше и темнее. На верхушках их появились белые пенные гривы. Хоть окна и были закрыты, предводитель явственно ощущал тревожащий и резкий солоноватый холодный запах, явный предвестник грядущего шторма. Предводитель щелкнул переключателем, расположенным на панели пониже окна, дезактивировав оконную голограмму, и пейзаж за оконными стеклами моментально и разительно изменился. Теперь у ног предводителя лежал огромный город. Полуденное солнце заливало жидким огнем окна и стены высотных зданий в несколько сотен этажей, пускало стремительные красные искры по извивам пневмотоннелей, скользящих между высотками. И соленый ветер океана предводитель больше не чувствовал. Нажатием кнопки он приоткрыл окно и глубоко вдохнул запах нагретых солнечным теплом металла и пластика. Олег Гай Тригрей. Предводитель вспомнил один из своих многочисленных визитов в академию. Да, 2 года назад. Церемония приема новых курсантов. До предела заполненный зал торжеств. Гомон многих сотен юных голосов, всплески музыки, смех. Только что зачисленные на первый курс юноши в новенькой форме по одному появлялись на высокой сцене, и тогда шум в зале смолкал, ибо священный ритуал произношения клятвы верности государю и империи требовал полнейшей тишины. Вспомнил предводитель приглушенную скороговорку полковника Игнатия Рольф, наклонившегося к его уху. «Олег Гай Тригрей, урожденный дворянин», — сообщил полковник, указывая взглядом на невысокого мальчишку, бегом поднимавшегося по ступенькам на сцену. «Весьма талантлив, весьма. Находясь на домашнем обучении, сумел постичь первую из 3 ступеней столпа величия духа. Сдается мне, оставшийся 3 он способен постичь куда как раньше своих сверстников». Стоя сейчас у окна своего кабинета, предводитель напряженно размышлял, покусывая губу. Похищение. Вероятнее всего. Но если дело обстоит именно так, значит, в скорости положение непременно разъяснится. А если нет? Отчего-то предводителю казалось, что в этом случае внешние враги империи ни при чем. Он и сам не смог бы объяснить, откуда взялось в нем это предчувствие. Камера предварительного заключения этого отделения полиции выглядела так же, как и подобные камеры многих прочих отделений. Располагалась она в подвале, окон не имела, как не имела и нар. Почти половину пространства занимало сколоченное из досок возвышение, напоминающее подиум. На этом подиуме лежал, закинув руки за голову, парень, которого уже несколько человек в этом городе, в этой стране и в этом мире знали как Олега Гай Тригрея. И это имя было его подлинным именем. Глаза Олега были закрыты, и дышал он ровно и размеренно. Но если бы кто-то находился в этой камере, кроме него самого, и если бы этому кому-то пришло в голову взглянуть в лицо Олегу, он бы сразу убедился в том, что Олег не спал. Но не может быть у спящего такого лица, собрано сосредоточенного. Подобное выражение застывает на лицах людей, вынужденных разбираться в какой-либо очень сложной проблеме. Короткая морщинка подрагивала между бровями парня, словно вложенная в тетиву стрелка, нацеленная к переносице. Неожиданно Олег открыл глаза, и стрелка исчезла с его лба. Сначала тихо скрипнул щиток дверного глазка, потом дверь камеры распахнулась. На пороге возник дежурный полицейский, тот самый Саша, который был свидетелем небывалой сцены в рабочем кабинете старшего лейтенанта Ломова. «Олег Гай Тригрей, на выход!» — проговорил полицейский голосом, нарочитая линца которого явно прикрывало напряжение. Олег поднялся, спустил ноги на пол. «Руки за спиной!» — предупредил дежурный. Олег сложил руки за спиной и двинулся к двери, но полицейский остановил его у двери. «Лицом к стене!» Парень выполнил это приказание. Дежурный торопливо надел на него наручники, постаравшись потуже затянуть браслеты. После этого полицейский расслабленно выдохнул и отступил в сторону. В камеру, толкаясь, ввалились полицейские. Один из них тоже был знаком Олегу, сержант Монахов. Двух других он видел впервые. «Закрывай, Санек!» — скомандовал Леха. «А то дует!» Дежурный вышагнул в коридор и закрыл за собой дверь. Дважды с лязгом провернулся ключ в замочной скважине. «Вот, мужики, это наш умник-законник», — представил Олега Монахов своим коллегам. «Да ты повернись к нам. Невежливо гостей с жопой встречать». Парень повернулся и коротко, четко поклонился незнакомым полицейским, каждому по разу, произнеся при этом: «Будьте достойны». Полицейские весело переглянулись. «Я же говорил, он стебанутый», — заметил Леха. «Утверждает, что он этот, дворянин, прирожденный». «Я урожденный дворянин», — сказал Олег. Он смотрел на своих гостей без всякого страха, с серьезным интересом, словно ждал от этих гостей какой-то информации, которая поможет ему в разрешении мучающей его проблемы. «О чем предупреждаю вас, господа?» Полицейские дружно заржали. «Влип ты, ваше сиятельство», — сообщил один из них, грузный мужик с мощными черными бровями, бритый наголо. «Сейчас мы тебе будем 17-й год устраивать». «Золотые слова, Миха!» — хлопнул грузного по плечу Леха. «Чего-то он на Геракла совсем не похож», — сказал второй полицейский, невысокий, круглолицый, крепко сбитый казах. «Стоило его в браслеты упаковывать. А то ты, Леха, расписал его, прямо какой-то терминатор». «Я тебе, Нурженчик, врач, что ли, буду? Навернул мне так, что я с минуту очухаться не мог. Правда, врасплох застал, гад». «Спортсмен?» — спросил Нуржан Олега. «Чем занимался? Боксом? Борьбой?» Олег чуть помедлил с ответом. «Я владею 3-м уровнем имперского боевого комплекса», — ответил он. «А также нахожусь на стадии постижения 3-й ступени столпа величия духа». «Чего?» — в один голос переспросили Миха и Нуржан. Олег повторил свой ответ. «Ну, ладно», — сдвинув фуражку на затылок, проговорил Нуржан. «Боевик, блин, духовитый. Теперь меня послушай. Ты что сделал? Ты сотрудника полиции унизил. Физически. А за это ответить надо. Я лично ничего против тебя не имею. Но надо, значит, надо». «И спасибо скажи, что мы по доброте своей тебя вот так только поучим», — вполне участливо присовокупил Миха. «Лучше было бы, если б тебе срок намотали. Применение насилия в отношении представителя власти — 318-я статья УК РФ. До 5 лет. Это если по закону». «Он же у нас законник», — напомнил Монахов и подмигнул Олегу. «Истину ли глаголю, сын мой? Думаешь, я на тебя бумагу не накатал, потому что ты типа полицейскому произволу воспрепятствовал? Да хрен ты что докажешь, понял?» Олег качнул головой. «Не совершенно разумею», — серьезно ответил он. «А, ну так сейчас это, вразумеешь совершенно», — сказал Леха. «Ну что, други мои, начнем воспитательно-просветительную работу». Он взглянул на своих коллег, но не увидел на их лицах готовности немедленно перейти к задуманной экзекуции. И Миха, и Нуржан озадаченно разглядывали Олега. Его поведение было непонятно им, а потому вызывало опаску. Одно дело, если бы он затравленно скулил в ожидании расправы, или наоборот, воинственно вопил бы, как тот самый Романов. Но начать избиение человека, который держит себя с достоинством, никак не провоцируя на рукоприкладство. На такое способен разве что какой-нибудь отморозок. Сержант Монахов снова развернулся к задержанному. «Что, сучонок, храбрый?» — начал он заново, накручивая себя, чтобы добрать решимости ударить спокойно стоявшего перед ним парня. Храбрый, я спрашиваю, а? Кто ты такой, говнюк, чтобы нас учить, как нашу работу делать, а? Немного на себя берешь, а? Представитель власти, сказал на это Олег, и голос его зазвучал тверже. Есть поборник закона, потому никак не должно полицейскому нарушать установленные правила своей работы. «Чё?» — выпучил глаза Лёха. «Ты совсем дурак, что ли? Ты откуда такой вылез? Этот баран плешивый, Романов, виновен на 100%. А изгаляется, душу нам мотает, как ты сейчас. Да я б таких вообще давил без суда и следствия. Неделю с ним, что ли, валандаться? Вмазать разок и все дела, быстро все напишет и подпишет. Всегда так было и всегда так будет». «Нам зарплату такую не платят, чтобы все по закону делать», — поддакнул Миха. «Законы законами, а жизнь есть жизнь. Ее в закон не втиснешь. Скажешь, не так, что ли?» «Вестима нет», — сказал Олег, и в глазах его мелькнуло удивление. «Неработающие, либо неправильно работающие правовые нормы следует бессомненно отменять, ибо они подрывают уважение к закону и власти». «Гляди какой!» — проворчал Нуржан. «Прямо из камеры законы отменять собирается». Сержант Монахов с удовольствием отметил, что отношение полицейских к задержанному изменилось. Теперь наставительный тон речи Олега явно раздражал Миху и Нуржана. «Ты что ли, гаденыш, отменять законы будешь?» — подхватил Леха. «Или мы? Наше-то дело десятое. Пусть министры думают, что отменять, а что вводить. Нашелся здесь». «Если вы ясно разумеете несовершенство правил», — произнес на это Олег, «что вы конкретно сделали, чтобы изменить положение? Вы подавали прошение своему начальству?» «Вот дурак», — усмехнулся Миха. «Начальству что, больше всех надо? Там наверху тоже люди сидят. Чего толку в этих прошениях?» «Почему вы решили, что толку не будет? Вы пробовали ли?» «Не пробовали, Лили!» — со злобой передразнил Леха Монахов. «Ты, я гляжу, совсем дебил! Что за тараканы у тебя в голове?» Олег вдруг улыбнулся. «Тараканы в голове?» — повторил он. «Интересная идиома. Но сию минут вернемся к нашей беседе, господа. Практика есть мера истины. Покуда не приложишь старания попробовать самому, ни в чем не можешь быть уверен. Посему все ваши аргументы — суть объяснения вашей собственной боязливости». «Боязливости?» — нахмурился Нуржан. «В смысле, трусости, что ли?» «Ты кого трусом назвал?» — взвился Монахов, поняв, что ситуация накалилась до нужного градуса. «Ты чё вообще здесь нам зубы заговариваешь?» «Ты за свои слова отвечаешь?» — рыкнул и Миха. «Без сомнения, отвечаю», — подтвердил Олег. «Ложь противна дворянской чести». Миха и Нуржан снова недоуменно переглянулись, а сержант Монахов решительно выступил вперед. «Ну так, значит, огребешь сейчас, придурок полоумный. Стоит здесь, понос нам в уши льет». Леха шагнул вплотную к Олегу, подняв кулак. Миха и Нуржан чуть отступили, давая товарищу место развернуться. Но ударить задержанного у Монахова снова не вышло. Наткнувшись на прямой взгляд Олега, словно на нож, он вдруг искривился всем телом и, ойкнув, взялся за живот. «Ты чего, монах?» — спросил его Нуржан. «Прихватило, что ли?» «Обосрался не вовремя», — гагатнул Миха. Держась за живот и поскуливая, Монахов досеменил до двери и замолотил в нее кулаком. Дверь с лязгом отворилась. «А чего такое?» — сунулся в камеру дежурный. «Вы чё, всё уже?» Лёха шмыгнул мимо дежурного в коридор. «А что это с ним?» — слегка побледнел дежурный. «Что он с ним сделал?» «Да он его пальцем не тронул», — поскрёб щетину на щеке Миха. «Ты-то чего так испугался?» Тот не ответил. Все трое одновременно повернулись к парню. Олег стоял, чуть покачиваясь. Плотно стиснутые губы его подрагивали. На левом виске вспухла необычно остроугольным зигзагом, похожим на букву «Z», вена. Олег несколько раз выдохнул и жестом человека, приходящего в себя от сильного напряжения, провел ладонью по глазам. «Тоже, что ли, заболел?» — проговорил Миха. И тогда задержанный Олег Гай Тригрей выкинул еще одну штуку, чем окончательно оглаушил полицейских. Он вынул из-за спины руки, на одной из которых болтались наручники. Наложил ладонь на удерживающийся на запястье браслет, коротко повернул и снял его. И протянул наручники дежурному. По моему разумению, в них и не было никакой нужды. «Вот так фокусник!» — выдохнул Миха. «Я такое только по ящику видел». «Ничего не фокусник», — с некоторым сомнением сказал Нуржан. «Просто кое-кто браслеты надевать не умеет. А, Саша?» Дежурный Саша, втянув голову в плечи, снова промолчал. «Я рад тому, что вы пришли ко мне, господа», — проговорил между тем Олег. «Я и сам желал говорить с вами, но у меня есть основания полагать, что вы не воспримете мои слова на серьезе. И это весьма удивляет меня». Под конец рабочего дня старший лейтенант Ломов здорово устал, но домой собираться не спешил. Надо было еще поработать с кое-какими бумагами. Да и, честно говоря, не очень-то его и тянуло домой, в пыльную тишину пустой квартиры. Что там делать-то дома? Прилечь с бутылкой другой пива перед телевизором? Никита редко позволял себе такое. А когда позволял, уже через полчаса начинал испытывать смутную тревогу. Ему уже 23 года, время уходит, а он ничего такого особенного в своей жизни еще не добился. Ну, старший лейтенант, ну, на хорошем счету. И только-то. Для кого-то это может быть и много, но уж никак не для Никиты Ломова. Пройдет каких-нибудь 10 лет, и впереди уже замаячит пенсия. Времени мало, разбег он взял хороший, теперь нужно достойно выдержать дистанцию. А полежать с пивом перед телевизором — это еще успеется. Он поднялся, потянулся с хрустом и вытащил из-под стола гирю двухпудовку. Встал напротив открытого окна и, размеренно дыша, принялся жать гирю вверх от плеча. Обычно подобные упражнения, предназначенные, чтобы придать ясность мыслям и бодрость телу, отвлекали его и успокаивали. Но не сегодня. Из головы старшего лейтенанта все не шел этот странный парень, Олег Гай Тригрей. Кто он такой на самом деле? Действительно душевно больной? Или, впрочем, сейчас альтернативу психическому заболеванию Олега Никита придумать не мог. После того, что произошло в его кабинете утром, он сомневался, что на Олеге висит какая-нибудь криминальная история, по причине каковой он и вынужден скрывать свою истинную личность. Скорее всего, парень и вправду болен. Живет в своем собственном мире, в своей этой империи. Случай, кстати, вполне классический. Раньше психи мнили себя Наполеонами и Иоаннами Грозными, потом Рэмбо и Терминаторами, а теперь эльфами, хоббитами и прочими грозными воителями всяких межзвездных империй. «А здорово все-таки он врезал этому балбесу Монахову», — подумал Никита. «Хотел бы я посмотреть, как оно все было». Ломов усмехнулся и сбил ритм дыхания. Качнул гирю еще пару раз и снова поставил ее под стол. В кабинет заглянул капитан Шелгунов, сосед Старлея по коридору и тоже опер. «Эх, не ушел еще?» — осведомился капитан. «Слушай, у тебя бумаги для принтера нет?» «С возвратом», — сказал Никита, вынимая из ящика стола початую пачку. «Тебе сколько?» «А сколько не жалко», — откликнулся капитан и тут же уточнил. «Листов 20». Пока Ломов отсчитывал требуемое количество листов, Шелгунов присел на край стола. «Черт, что в конторе творится сегодня», — проговорил капитан, вытирая вспотевшую шею, извлеченным из внутреннего кармана пиджака платком. «Слышал, Степаныч уволился. Говорит, какое-то место козырное нашел. Но Чует мое сердце, врет он. Рыков на маршрут другой экипаж поставил. Ибрагимов домой спать пошел. А монах весь день по этажам гуляет, язык чешет. Да, кстати, у тебя-то что произошло? У меня? Но не у меня же. Монах трепанул. Говорит, задержанный барагозил. Молодой, борзый, даже в драку полез. А монах его вроде как угомонил. Старлей хмыкнул. Теперь он, Лех, то есть, мужиков подговорил. Малость парня уму-разуму поучить, продолжал капитан. Ждали, пока Рыков уедет, а тот все сидит. Но не утерпели, я их вот только в коридоре встретил. «Что значит уму-разуму поучить?» — вскинулся Никита. «Охренел он, что ли? Это ж мой клиент. Если вдруг что-то меня ж подтянут». «Да чего ты так дергаешься-то?» — несколько даже удивился Шелгунов. «Монахов не дурак ведь, следов не оставит. Первый раз, что ли? Так, поучит немного. Но в натуре, Никита, ну не оставлять же это дело без последствий. Пусть спасибо скажет клиент твой, что дело ему не накрутили. Если каждый начнет кулаками сучить и сотрудников мордовать, как тогда работать будем? Согласен?» С этим Ломов был, конечно, согласен. И если бы дело касалось какого-нибудь другого задержанного, которым занимался бы какой-нибудь другой опер, Никита на весть, принесенную ему капитаном Шелгуновым, никак бы не отреагировал. Но Олег был его клиент. Так что мстительные действия сержанта Монахова вполне могли отрицательно сказаться на репутации Ломова. И к тому же этот парень, Олег Гай Тригрей, чем-то зацепил старшего лейтенанта. Неожиданным своим поступком зацепил. Не сказать, чтобы Никита почувствовал к нему симпатию. Просто ему не хотелось бы, чтобы этот парень пострадал. И еще. Лейтенант Ломов почему-то был уверен, что с Олегом процедура обучения уму-разуму не пройдет так гладко, как с другими. Что-то Никите подсказывало, что зря сержант Монахов связался с Олегом. «Ну, давай», — попрощался капитан Шелгунов. Взял бумагу и удалился, бросив на прощание. «Да не парься ты, все нормально будет. Этот народ по-хорошему не понимает. Только по-плохому». «Не будет нормально», — мысленно возразил капитан Ломов. Он скорым шагом вышел из кабинета и спустился по лестнице. Уже на входе в подвал, на лестничной площадке, Ломов столкнулся с сержантом Монаховым. Леху мотало из стороны в сторону. Он шел, обхватив руками живот, тоненько постановая. «Леш», — окликнул его Никита, — «ты... что там у вас такое?» Монахов поднял на Старлея глаза, и Ломов увидел, что глаза эти совершенно безумны. Из полуоткрытого рта сержанта поползло, будто фарш, густое хриплое сипение, и тут же смолкло, словно горло намертво стиснул спазм. Потом сержант Монахов подмигнул лейтенанту и доверительно, словно сообщая какую-то тайну, прошептал: «Тараканы». «Что?» «Тараканы», — повторил Леха и упер указательный палец себе в лоб. «Тараканы у меня здесь». Проговорив эту чушь, сержант дико улыбнулся и, снова взявшись за живот, поковылял вверх по лестнице. Ломов проводил его изумленным взглядом и остаток пути до камеры предварительного заключения преодолел бегом. В открытой двери камеры топтался дежурный, вертя в руках наручники. Завидев лейтенанта, как-то странно пожал плечами и отступил в сторону. Ломов не стал тратить время на разговор с ним, вошел в камеру и остановился, проделав лишь пару шагов от порога. Встреча с обезумевшим Монаховым подхлестнула воображение лейтенанта, и в уме последнего одна за другой ярко вспыхивали сюрреалистические картины мутных ужасов, могущих происходить сейчас в КПЗ. Но действительность оказалась куда безобиднее. В центре камеры, под забранной решетчатым намордником лампой, спиной к двери стоял человек, известный Старлею Ломову под именем Олег Гай Тригрей. Его спокойно разъясняющий голос, приглушенный толстыми бетонными стенами, разносился по камере. «К Как ни несносно вам будет слышать это, но подобные деяния служат только подрыву авторитета власти и самого государя. Двое полицейских, стоявших напротив Олега, вид имели растерянный и раздраженный. Точно они и сами не понимали, какого черта они все это выслушивают. «Да о каком же государе ты говоришь-то? Чумовой!» — рявкнул Миха, едва Олег замолчал. «Совсем, что ли, больной? Ты сам понимаешь, в каком мире живешь? Или полностью поехавший?» «Даже если таковой должности в настоящей системе власти и нет, — не сбился Олег, — в смысловом пространстве место для него и было испокон веку, и до днесь есть, и всегда будет. И посему блюсти честь государства и государя — наипервейшая обязанность любого служилого человека. Каковыми вы, господа, и являетесь?» Миха, видно, мало что понявший из сказанного, махнул рукой. Нуржан морщил лоб, открыл рот, чтобы что-то сказать, но тут заметил лейтенанта и тоже махнул рукой. «Я тебе отвечаю, Никита», — произнес Миха. «Этот твой клиент реально ненормальный. Его и трогать-то грешно. В дурку его, вот что. Пошли отсюда, Нуржан». Миха, сплюнув на пол, круто развернулся и вышел вместе с товарищем. А вот Никита ненадолго задержался. Он заметил, как Олег посмотрел в спины полицейским, и глаза парня на мгновение будто постарели, как у зверя, внезапно осознавшего, что из западни, в которую он попал, нет выхода. По крайней мере, именно такое сравнение пришло в голову Ломову. Впрочем, взгляд Олега быстро прояснился. Он холодно и четко поклонился Никите, точно так, как и тогда, когда впервые увидел его. Коснулся подбородком ключицы, приложив ладонь к сердцу. Старший лейтенант не нашелся, что сказать Олегу, и молча вышел. Дежурный запер дверь камеры. «Чего он вам заливал?» — спросил Ломов. «Да, пургу какую-то нес», — ответил Миха. Они вчетвером двинулись по коридору. «Но не так, чтобы уж пургу», — проговорил вдруг Нуржан. «Вроде бы правильные вещи говорил, с которыми не поспоришь. Но это, как тебе говорят, нехорошо гадить на улице. С одной стороны, конечно, нехорошо. А с другой, куда деваться, когда в радиусе 10 километров ни одного доступного сортира, и при этом все вокруг только и делают, что под кустиками присаживаются. Но не в карман же себе класть. Вот так примерно». Миха было засмеялся, но тут же замолчал. Сверху, сквозь бетонные перекрытия, прорвался в подвал пронзительный крик. «Монах, что ли?» — испуганно прошептал он. Когда они бегом добрались до коридора первого этажа отделения, сержант Леха Монахов уже не вопил. Он катался по полу, дрыгал ногами, колотил кулаками воздух и хрипло шипел сорванным горлом. Вокруг него колыхалась негустая толпа из полицейских, сбежавшихся со всех трех этажей. «Что смотрите?» — крикнул Нуржан, еще только свернув с лестничной площадки. «Поднимите его! Он же голову себе расшибет!» «Ага», — ответили ему из толпы. «Иди сам поднимай». Причину такого нетоварищеского поведения коллег Ломов с компанией поняли, когда подбежали поближе. Миха зажал себе нос и толкнул Нуржана в плечо. «Накаркал со своими примерами». Монахов вдруг перестал биться. Лежа на животе в темной зловонной луже, он высоко поднял рыжую голову, отчего стал похож на гигантскую ящерицу. Огляделся и прохрипел: «Тараканы! Тараканы у меня в голове! Вытащите их оттуда! Вытащите тараканов!» «Да прыгался», — проговорил капитан Шелгунов, тоже стоявший в толпе. «Белая горячка». Кто-то неуверенно хохотнул, но этот смех не поддержали. Среди полицейских взметнулся и тут же истаял шепоток. «Михалыч идет». Полковник Рыков с большим черным портфелем в руках широким начальственным шагом подошел к расступившейся толпе. С минуты он разглядывал хрипящего Монахова, постепенно багровея мясистым лицом. «Сегодня что, магнитная буря, что ли, разразилась?» — заговорил он наконец. «С утра самого все кувырком! Сержант Монахов, твою мать! Встать!» «Уберите тараканов!» — хрипнул еще тише Леха. «Уберите их совсем из моей головы!» «Допился, болван!» — устало констатировал Рыков. «То бутылки в него вселяются, то тараканы!» «Да не пил он сегодня, товарищ полковник», — сказал Нуржан. «И вчера тоже. И вообще, давно за ним такого не замечалось». «А какого же дьявола он тогда здесь валяется?» «Помутилась у него, видать, малость», — вступился за сержанта и Миха. «Ну, истерик, что ли? Заразился от того психа. Я слышал, бывают такие штуки. Массовая истерия называется». Монахов вздрогнул, опустил голову и затих. «От какого еще психа?» — рявкнул Рыков. Тут навстречу начальнику привычно выступил Ломов. «Разрешите обратиться, товарищ полковник?» «Обращайтесь, лейтенант». Гражданин Олег Гай-Тригрей был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы Переверзиум. «Это что за Тригрей такой?» — недослушал Рыков. «Тот, который отказывался личные данные предоставлять, товарищ полковник». «Так, клиент твой ночью приехал. Помню. Выяснили личность?» «Никак нет. Сообщил только имя и возраст. И то, и другое, скорее всего, не соответствует истине. Результатов дактилоскопии пока нет. Но, на мой взгляд, товарищ полковник, парень явно болен. Называет себя урожденным дворянином, требует доставить его к какому-то предводителю. В общем, ведет себя крайне неадекватно. Предварительный медицинский осмотр признаков алкогольного или наркотического опьянения не выявил». Рыков посмотрел на впавшего в бессознательное состояние Монахова и брезгливо сморщился. «Если псих, — сказал он, подняв взгляд на Никиту, — пишите сопроводительную и в дурку. Нахрена он нам тут нужен? У нас своих идиотов хватает. Отнесите эту падаль в медпункт». Снова отвлекся полковник на Леху. «А как прочухается, пусть рапорт на стол мне несет. Вместе с удостоверением. Да, и еще. Лейтенант Ломов, в сопроводительной сделайте особую отметку о том, что задержанный буйный. Поместят в отделение с особым режимом. На тот случай, если что-то по этому Олегу обнаружится, чтобы он никуда от нас не делся. Все понятно?» «Так точно, товарищ полковник». «Ну, а там как раз разберутся, сумасшедший он или только хочет таковым казаться. Вопросы еще есть какие, лейтенант?» «Никак нет». «Выполняйте». Когда полковник Рыков покинул коридор, Миха вполголоса сказал Нуржану. «Чего разбираться-то? И дураку понятно. Больной этот Олег на всю голову. Чистой воды псих». Нуржан как-то неопределенно пожал плечами, ничего не ответив. А старшему лейтенанту Ломову пришла в голову мысль при случае поговорить с Нуржаном и выяснить подробнее, что и как Олег Гай-Тригрей пытался внушить полицейским в камере предварительного заключения.